Бенедикт. Шифр. Даже в поместье до Бенедикта долетали отголоски новостей. Не обошел стороной его громкий скандал, связанный с обнаружением переписки маркизы и юного наследника. В целом, в письмах не было ничего особенного. Сам факт переписки стал поводом для падения знатного дома. Это заставило Бенедикта задуматься. Он достал из тайника в ящике стола бумаги с шифром, который разработал несколько лет назад от нечего делать. Придирчиво изучил материалы и начал аккуратно переписывать. Вечером он вошел в библиотеку со свернутыми трубочкой листами. Беатрис, взглянув на него, встревожилась. «Я чуть было не совершил непростительную ошибку. Привычка писать дневники и делать заметки прекрасна, но она может быть и столь же опасна. Бумага молчалива, но строчки на нее нанесенные могут быть громогласны. Я понимаю, тайна, доверенная бумаге, уже не тайна». Беатрис вспомнила о своих заметках в дневнике, посвященных Бенедикту, и невольно покраснела. «Именно. Рано или поздно наступит время, когда высший свет призовет тебя, и привычка доверять мысли бумаги может стать роковой. Здесь...» — он протянул листы Беатрис. «Особый шифр. Я сам его разработал. Изучи и используй для самых важных записей. Но не веди дневник только им. Шифр — твоя маленькая тайна». Беатрис, понимающе кивнула. Следующие несколько дней она провела, изучая шифр, привыкая писать новыми символами. И даже это превратилось у них в игру. Бенедикт писал короткие записочки, его ученица переводила их и шифровала в ответ. Сами записки они немедленно сжигали. Входя в библиотеку, они обменивались хитрыми улыбками. Крис поводил ушами, казалось, понимая и поддерживая их настроение. Время летело стремительно и неумолимо.